Клык бежал. Громадная туша мчалась по коридорам, с хриплым ревом отшвыривая со своего пути людей, опрокидывая самодельные прилавки с грошовым товаром и ящики с гниющим мусором. А следом за ним бесшумно летела тень громадной крысы. Того самого крысиного вожака, номера первого. Крыса проносилась по коридорам, проскальзывала между ногами обывателей и мусорными контейнерами. Главное — не потерять визуального контакта, не дать загоняемой дичи затеряться в темных переплетениях многочисленных коридоров проклятого внешнего сектора. Пока все шло хорошо, и дистанция медленно, но верно сокращалась. Чуть-чуть. Еще совсем чуть-чуть. Охотник и дичь в своем стремительном беге не заметили, что с потолка за ними внимательно наблюдали многочисленные визоры нескольких пауков-наблюдателей. Один из пауков стремительно развернулся и последовал вслед за клыком и крысой. Остальные продолжили бег по потолку, направляясь к месту недавней бойни.